Глава 5. Проснулась я от солнечного света, который яркой вспышкой бил в глаза. Я зажмурилась и прикрыла лицо ладонью. «Ой, простите, леди Фабиана, если еще желаете отдохнуть, я немедля задерну портьеры». Рядом с окном стояла молоденькая служанка в синем форменном платье, поверх которого был повязан накрахмаленный белоснежный фартук. Она поспешно сделала книксон и склонила голову. «Который час?» — поинтересовалась я, садясь в постели. «Уже первый час пополудни», — заявила девушка, чем несказанно меня удивила. «Как я умудрилась столько проспать?» «Меня послали спросить, когда подавать обед». На щеках служанки появился смущенный румянец. «Как здесь заведено, пусть так и будет», — отозвалась я и осторожно поинтересовалась. «А кто, кроме меня, будет присутствовать?» «Вы единственная леди Фабиана», — услужливо отозвалась служанка. «Милорд Лейтон отбыл вчера вечером». «А его светлость?» — осторожно спросила я, поднимаясь с кровати. «Вчера вечером не смогла по достоинству оценить интерьер спальни. Не то настроение было. Зато сейчас, при дневном свете, мое будущее казалось не таким печальным и страшным. По крайней мере, покои мне отвели замечательные. Просторная комната, стены обиты бежевым шелком. Обстановку составляла белая мебель с бархатными чехлами в тон обоев, среднего размера кровать с розовым шифоновым балдахином и туалетный столик с большим круглым зеркалом в резной раме. Я выдвинула ящики комода и обнаружила, что они были пусты. Если кто-то тут до меня и жил, то к моему приезду спальню полностью освободили от вещей бывшей владелицы. «Миледи, мое имя Рейн. Я ваша горничная», — девица вновь сделала книксон. «Сейчас сделаю вам прическу, а после разберу дорожный сундук, отглажу одежду и развешу ее в шкафу». Служанка оказалась весьма бойкой и ловко заплела мои длинные волосы в две косы и уложила на голове в замысловатый узор, заколов длинными шпильками. Безупречно вышколенная, она даже не помышляла приставать ко мне с расспросами, хотя видно было, что ее разбирало любопытство. Впрочем, не меньше, чем меня, но мы обоюдно молчали. Чуть позже я спустилась в холл и задержалась там на некоторое время, любуясь диковинным куполом. «Великолепная конструкция, не так ли?» — раздался уже знакомый голос дворецкого. «Дедушка его светлости, восьмой герцог Блэкстоун, пригласил из Иларии инженеров, чтобы возвести его. После большого пожара была проведена реконструкция. Эту часть дома пришлось заново отстраивать, и заодно было решено сделать купол». «Это воистину чудесное зрелище», — восхитилась я, с восторгом разглядывая проникающие через цветное стекло искрящиеся лучи. «Только вот жаль, что зимой доступ к этой красоте закрывает снег». «О нет, мы имеем удовольствие созерцать чистое небо круглый год». Пожилой мужчина подошел еще ближе и улыбнулся. «На самом верху есть крепление для страховочных канатов. Если есть необходимость, специально обученные лакеи чистят стекла от осадков и моют их по мере необходимости». «Это радует», — кивнула я. «Не будете ли так любезны проводить меня в столовую?» «Конечно, мадам. Но, простите старику его забывчивость, я не представился вам вчера. Мое имя Колберт. Я служу в этом доме дворецким вот уже без малого 30 лет». «Мне, признаться, тоже немного неловко. Хозяин дома по причине отсутствия не смог познакомить меня со слугами, но, думаю, когда он приедет, то исправит эту оплошность». На лице Колберта не дрогнул ни один мускул. «Да, леди Фабиана, мы все с нетерпением ждем возвращения лорда Чейза. Следуйте за мной. Я взял на себя смелость отдать приказание, чтобы обед накрыли в малой столовой. Но, если желаете, можно перенести его в парадную столовую». «Ну что вы, меня все устраивает», — поспешно отозвалась я, представив, как буду сидеть во главе огромного стола в одиночестве. Я поблагодарила дворецкого и принялась за еду. Было 3 перемены блюд, и все оказалось очень вкусным. По правилам этикета я оставляла на каждой тарелке чуть меньше половины, хотя очень хотелось доесть все без остатка. Повар постарался на славу. В этом поместье он не зря получает жалование. На десерт подали мороженое со свежей малиной, посыпанное сверху шоколадной стружкой. В этот момент я порадовалась, что у меня осталось место в желудке для этого угощения. Только я запустила крошечную ложку в ванильный шарик, как почувствовала на себе чей-то взгляд и завертела головой, пытаясь узнать, что меня так насторожило. Но столовая в этот момент была пуста, за лакеем, принесшим десерт, недавно захлопнулись двери, и я была совершенно одна. В груди похолодело. Неужели снова призрак? Как я устала от этого! Немного поднявшееся настроение тут же испортилось вновь. Неожиданно рядом со столом раздалось жалобное фырканье, я опустила взгляд и увидела маленького рыжего лисенка. Его янтарные глазки жадно смотрели на вазочку с мороженым. «Малыш, как ты здесь оказался?» — умилилась я и нагнулась, чтобы погладить его. Но только мои пальцы коснулись мягкой шерстки, как животное ощетинилось и отпрыгнуло. Впрочем, далеко он уходить не стал, уселся рядом и продолжал бросать взгляды на стол. «Вот где теперь его искать?» Нужно было внимательнее следить. «Но он такой юркий, только успел принести еду, отвлеклась всего на мгновение, а его и след простыл. Весь первый этаж обыскала, как сквозь землю провалился негодник». За дверьми послышался оживленный разговор. «Дружочек, а они тебя ли там ищут?» — весело спросила я. «Бедняжечка, держать такого крошку в клетке, ну что за люди? Купили себе забаву, отняли у мамы». Со вздохом взяла десерт и поставила на пол. Лисенок радостно фыркнул и уткнулся мордочкой в угощение, тут же перепачкав нос. «А ты в столовой смотрела?» За дверью вновь раздались голоса служанок. «Там сейчас леди обедает!» Голос стал тише, так что последующие слова можно было разобрать с трудом. «А ты уже видела ее?» «Нет, но Рейн сказала, что красивая. Хотя леди Наэли в подметке не годится». Беседа резко стихла, а дверь распахнулась, впуская дворецкого. «Миледи, сюда случайно не забегал?» Пожилой мужчина осекся на полуслове. Его взгляд упал на довольного лисенка, быстро поглощавшего мороженое. Густые брови Колберта удивленно взметнулись вверх. Цепко ухватив животное за шкирку, он поспешно вынес найденыша. Бедняжка визжал и дергался, а я лишь вздыхала, не в силах ему помочь. «Девушки, прошу держать язык за зубами и помалкивать, если не хотите лишиться места. Я сам удивлен не меньше вашего». «Знаю, знаю, подслушивать нехорошо». Но я не могла удержаться и, подойдя на цыпочках к дверям, притаилась возле замочной скважины. «Элис, прекрати падать в обморок!» Дворецкий повысил голос. «Я сам отнесу его в комнату. Скорее бы уже вернулся герцог. Он наведет порядок и разберется с этой чертовщиной». Я сама ждала встречи с супругом не меньше, чем Колберт. Надеялась, что сразу пойму, желает ли он мне зла. Для этого достаточно будет посмотреть в глаза. Глаза людей никогда не обманывают. Человек может улыбаться вам в лицо, но в глубине его души будет таиться злоба, которая отразится во взгляде. Насытившись, я встала из-за стола и покинула столовую. Впереди был целый день, и я совершенно не знала, чем себя занять. Некоторое время побродила по первому этажу и нашла картинную галерею. Любуясь на портреты бывших владельцев замка, с легкой грустью отметила, что у меня от покойной матушки осталась лишь одна миниатюра в медальоне. Мама была изображена очень юной, лет 12 на вид, гораздо младше, чем я сейчас. А как бы мне хотелось посмотреть на нее тогда, когда она уже стала взрослой. Папенька говорил, что я на нее очень похожа. После того, как я открыла в себе проклятый дар, втайне ждала, что однажды мама придет ко мне. Но она так и не появилась. Мне бы радоваться, что душа матери спокойна, и не тревожить ее, рискуя побеспокоить дух усопшей. Но я продолжала мечтать о встрече. хоть несколько мгновений поглядеть в родное лицо, спросить, ждала ли она меня, любила ли. Слезы набежали в уголки глаз, и мне пришлось моргнуть, чтобы выпустить соленую влагу и прояснить взгляд. Не время сейчас жалеть себя. Я должна быть стойкой и сильной, как никогда. Возможно, мне предстоит борьба за свободу и жизнь. Среди висевших на стенах портретов было сложно отыскать изображение герцога. После дам в пышных кринолинах и почтенных лордов на крахмаленных воротниках появились представители рода в более современных одеждах. А вот и граф Лейтон. А рядом... Вот он, мой законный супруг. Я вспомнила, что видела его портрет в газете на первой полосе в новостях о политике. Редко заглядываю в эту колонку, но тогда обратила внимание на красивое, относительно молодое лицо на общем фоне бородатых избранных членов парламента. То, что Чейз Блэкстоун хорош собой, это бесспорно. Правильные черты лица, голубые глаза, длинные светлые волосы, собранные в хвост. Прическа говорила о том, как сильно он себя любит. Ведь сейчас мужчины не очень-то пекутся о своих волосах, предпочитая в основном короткие стрижки. И глаза. Голубые, почти бирюзовые. Интересно, у них действительно такой цвет, или художник польстил заказчику? На ум пришла дикая мысль. А ведь у ног его светлости лежат, если не тысячи, то точно сотни родовитых и красивых невест страны. Да любая семья почтет за честь с ним породниться. Молодой, красивый, богатый, дальний родственник правящего монарха. А он выбрал простушку, да еще с подмоченной репутацией. Причина должна быть очень веская. Тут или любовь, или циничный и холодный расчет. Надеюсь, что все же первое. Даже не представляю, какую он может извлечь выгоду от брака со мной. Чем больше день клонился к закату, тем сильнее начинало биться сердце. Я попросила принести ужин в спальню, чтобы не беспокоить слуг и не накрывать в столовой. Столько хлопот из-за меня одной мне было неудобно. К еде почти не притронулась, съела немного запеченной рыбы и овощей, а вот вина пригубила половину бокала. Для смелости. Хотя потом пожалела, с непривычки голова немного закружилась, но ничего, до появления супруга все выветрится. Я решила дать лорду Блэкстоуну шанс. Если он взял меня в жены и хочет полноценную семью, я не буду противиться. Лучше попытаться наладить жизнь и угодить ему. Немного подумав, открыла коробку, подаренную леди Наэлой. Там оказалось потрясающее нижнее белье, прозрачный кружевной корсет, тончайшие шелковые чулки с золотистыми подвязками, неприлично коротенькие панталоны и алого цвета шифоновый пеньюар. Ну что ж, если его светлость хочет, чтобы я так оделась, исполню его просьбу. Краснее я надела белье и даже полюбовалась на себя в зеркало. Красиво, но чертовски вульгарно. Нет, так не пойдет. Лучше снять все это с себя. Внезапно из раскрытого окна послышался цокот конских копыт о мостовую, громкое эхо разлеталось по всему двору. Моя душа ухнула в пятки, ноги подкосились. Вот и он, герцог собственной персоной, как и обещали, вернулся домой. Я нервно стянула с себя пеньюар и напялила старый плюшевый розовый халат, но тут же сняла и его. Трусиха! Если уж решила, иди до конца. Судорожно вздохнув, я подошла к потайной двери, спрятанной за обоями, которую обнаружила еще днем. На вопрос, куда она ведет, смущенная Рейн объяснила про проход в покое его светлости. Заглядывать тогда в комнату графа я не решилась, не набралась должной смелости, да и без ведома хозяина это выглядело бы некрасиво. Но сейчас самое время, как и положено хорошей супруге, встретить мужа. В постели. Зайдя в покои хозяина дома, я спохватилась, что забыла захватить свечу. В комнате царил полумрак. Но вернуться я не успевала. Из коридора уже доносились тяжелые шаги и громкие голоса. «Милорд, позвольте, нам надобно столько рассказать вам!» — это явно настаивал Колберт. «Чуть позже. Я устал, как собака, и валюсь с ног. Полдня ехал в седле, чтобы успеть засветло добраться до поместья». Незнакомый голос звучал чуть хрипло. Я секунду помедлила, не решаясь забраться на кровать. «Но не стоять же мне тут. Естественнее будет прилечь. Он ведь ждет, что невеста встретит его, как и положено». Я юркнула под холодное одеяло и закусила губу, чтобы не расплакаться. «Как-то все это неправильно. Юноша с девушкой должны познакомиться, привыкнуть друг к другу. Остается уповать на то, что милорд быстро исполнит свой супружеский долг и отошлет меня в свою комнату». Дверь бесшумно отворилась, и в комнату вошел высокий мужчина. Он жестом отослал слуг, всем своим видом показывая, что не намерен сейчас вступать в разговоры. «Колберт, давай завтра. Вот честное слово, сейчас просто рухну на постель и впаду в спячку, как медведь». «Но, ваша светлость, тут такое дело, ваш брат...» Чейз захлопнул дверь прямо перед носом дворецкого и, развернувшись, пошел по направлению к кровати. Нащупал на столике огниво, высек огонь и зажег 3 свечи. Спальня наполнилась тусклым светом, а лорд, умывшись ледяной водой из кувшина, принялся раздеваться. Сбросил с плеч сюртук, затем последовала рубашка и ремень с тяжелой пряжкой. Присев на край постели, мужчина стал стаскивать сапоги. До моих ноздрей долетел запах пота и табака. «Фу, хоть бы ванну принял, а с виду такой воспитанный!» «Добрый вечер, ваша светлость. Не могли бы вы немного смыть дорожную грязь?» — пискнула я, высовывая голову из-под одеяла. Герцог неожиданно подпрыгнул и обернулся. «Что за...» Он неприлично выругался, а его голубые глаза расширились от удивления. Я тут же пожалела о необдуманных словах. «Вот кто меня дернул за язык? Не могла просто потерпеть? Ну, воняет от него, и что с того?» «Вы кто?» — наконец выдавил из себя мужчина. «Ваша жена», — тихо отозвалась я. «Кто?» — голос герцога сорвался на крик, да и вообще вид у него был, прямо сказать, весьма потрясенный, как будто он живого демона увидел, а не хорошенькую девушку.